Эдгар Уоллес, вождь террористов. Введение. Густой, тягучий туман висел над Лондоном. В таком тумане легко могла раствориться всякая тайна. Но тайне арестанта Бродмурской тюрьмы для душевнобольных не суждено было раствориться в лондонском тумане. Эта тайна превратилась в легенду, привлекшую всеобщее внимание. Обыкновенно таким вниманием пользовались особенно прославившиеся преступники, чьи злодеяния вызывали в свое время громадный интерес и заставляли судей на основании отзыва врачей-психиатров ссылать таких преступников в это безнадежное место. По двору Бродмурской тюрьмы, опустив голову и заложив руки за спину, бродил худой старик в плохо сидевшем костюме из серого сукна. Это был Джон Флаг, живая легенда лондонского преступного мира. Заключенные, содержавшиеся в Бродмуре за убийство, гордились старым Джоном. «Это Джон Флаг. Флаг — самый отчаянный преступник в мире. 9 убийств». Большую часть времени он проводил за чтением и письмом. За все 6 лет заключения сотни маленьких ученических тетрадок были заполнены его трактатом о преступлениях. Начальник тюрьмы позволил ему хранить эти тетрадки, надеясь присоединить их к своему замечательному музею. Однажды старый Джон оказал ему необыкновенную милость, дав почитать одну из своих тетрадок. Заглавие гласило: «Как я граблю банковские кладовые, когда охрана состоит из 2 человек?» Это произведение, написанное чистым и четким почерком Джона Флака, напомнило начальнику тюрьмы дивизионные приказы к наступлению. Ни одна возможность не осталась непредусмотренной, каждая мелочь имела значение. «И много у вас написано в таком роде, Флак?» — удивленно спросил начальник. «Как так?» Джон Флаг пожал своими худыми плечами. «Я это делаю для собственного удовольствия, только для того, чтобы упражнять свою память. Я написал уже 63 книги на эту тему, и больше добавить нечего. За все 6 лет, что я здесь, я не мог внести ни одной поправки в свою старую систему. Я бы дал большое состояние в руки какому-нибудь ловкому человеку, при условии, конечно», — добавил он в раздумье, «что это будет малорешительный, и что книги попадут к нему в руки не слишком поздно. В наше время научных открытий то, что сегодня ново, завтра уже никуда не годится». Может быть, это было шуткой или плодом больного воображения. Начальник тюрьмы несколько сомневался в существовании этих опасных книг, но вскоре ему пришлось изменить свое мнение. Несколько дней спустя Скотланд-Ярд прислал инспектора Симпсона. Его разговор с Джоном Флаком был очень короток. «Речь идет о твоих книгах, Джон», — сказал он. «Плохо будет, если они попадут не в те руки». «Равини говорил, ты где-то запрятал около 100 книг». «Равини?» — старый Джон Флаг оскалил зубы. «Слушайте, Симпсон. Что же вы думаете, вы будете всю жизнь меня держать в этом проклятом месте, да? Вы жестоко ошибаетесь. В одну прекрасную ночь я потихоньку исчезну. Можете доложить это начальнику, если хотите. И тогда я поговорю с Равини с глазу на глаз». Голос его сделался громким и пронзительным, и знакомое Симпсону безумное пламя снова появилось в его глазах. «Были ли у вас когда-нибудь сны наяву, Симпсон? У меня их 3. Я изобрел новый метод, как исчезнуть с миллионом. Это 1. Но это еще не так важно. 2 касается Ридера. Я мечтаю о том, что я его встречу одного в темную туманную ночь, когда полицейские не смогут разобрать, откуда доносятся крики. А мой 3-й сон — это Равини. Но Георгу Равини везет, он умрет прежде, чем я отсюда выйду». «Ты сошел с ума», — вырвалось у Симпсона. «Потому я и здесь», — рассудительно возразил Джон Флаг. Эти разговоры с инспектором и начальником тюрьмы были самыми длинными, которые он вел за все 6 лет своего пребывания в Бродмуре.